Цзиньцзы, подчеркивалось, что роман «Неофициальная история конфуцианства» является зеркалом, в котором каждый может найти собственное отражение. Положительные образы романа выведены для того, чтобы тронуть добрые чувства людей, отрицательные, чтобы предостеречь людей и заставить их задуматься. Это предисловие свидетельствует о большом чувстве ответственности, с которым писатель относился к своему творчеству, о высоких целях, которые он перед собой ставил. В ярких образах У Цзиньцзы запечатлел разложение феодального общества начала Цинской династии. Автор гневно обличает карьеристов в лице комментатора и составителя сборников в стиле Багу Ма Цюньшана, и все острие своей сатиры направляет на него и ему подобных людей, составляющих верную опору ортодоксального конфуцианства. У Цзиньцзы тонко издевается над всеми, кто олицетворяет пороки чиновничьего мира, жестокость, подлость, невежество, бездарность, лицемерие, тупость. Перед читателем проходит галерея портретов. Ничтожный и тупой Мэй Цзю, злые и коварные Ван и Тан, подлец и грабитель Янь и многие другие. Неофициальная история конфуцианства – это эпопея, состоящая из множества широких полотен, на каждом из которых изображены десятки главных и второстепенных действующих лиц. В романе выведено около 200 персонажей, из них почти 60 являются первостепенными по своей важности. Каждые 2-3 главы имеет свой круг героев, большинство из которых созданы художником. Некоторые главы носят автобиографический характер. Таким образом, действующие в романе лица были взяты автором из реальной жизни. Это раскрывает особенности творческого метода У Цзиньцзы, реалистического по своей сути, и является источником исключительной жизненности созданных им образов. У Цзиньцзы – крупный мастер художественной прозы. Для его творческой манеры характерно двумя-тремя словами дать меткую, исчерпывающую характеристику образа или явления. Особенностью романа является отсутствие длиннот. В нем буквально нет ни одного лишнего иероглифа. Язык у Цзиньцзы точен, лаконичен и меток. Здесь сказалась, очевидно, богатая классическая традиция китайской литературы, всегда стремившаяся к экономии слов, к языковой лаконичности. Роман «Неофициальная история конфуцианства» тесно связан с китайской литературной традицией. Он был подготовлен всей историей китайской литературы, обобщил ее достижения и в определенной мере подвел итог развития китайской художественной прозы за многие столетия. На протяжении 200 столетий неофициальная история конфуцианства пользуется исключительной популярностью в китайском народе. Этот роман оказал сильнейшее влияние на последующее развитие китайского романа, положив начало социальному роману. Лучшие произведения китайской художественной прозы второй половины 19 и начала 20 столетия были созданы под влиянием неофициальной истории конфуцианства. Творчество У Цзиньцзы положительно воздействовало и продолжает оказывать влияние на новую и новейшую китайскую литературу. Китайский народ с глубоким уважением относится к памяти своего великого писателя-сатирика. 200-летие со дня смерти У Цзиньцзы было широко отмечено в Китайской Народной Республике. Почти в это же время рождается еще один из замечательнейших памятников китайской литературы XVIII века – крупнейший роман «Сон в красном тереме» или «История камня» Цао Сюэ Циня, 1724-1764 годы. В этом романе на фоне экономического упадка и духовного вырождения феодальной аристократии